9:38. После того, как дело было сделано, и она оказалась на полу с дырой на месте правого глаза, Каллоуэй вложил 44-й калибр Джима ей в руку. Он посидел немного на краю кровати, положив ладони на колени. Внутри него, казалось, все еще билось эхо выстрела, раскатисто повторяясь много дольше, чем должно бы. Было такое ощущение, словно его выключили изнутри. Пусто. Она плакала, глядя в стол. Предлагала член ему отсосать. Из ноздри у нее пузырь сопливый дулся. Немного слез и соплей — это хорошо. Похоже будет, что она рыдала, когда застрелилась. Как это воспримут копы? Может, решат, после того, как обнаружат тело ее бывшего сожителя, что она решила соединиться с ним в иной жизни. Убогая, тощая Джульетта поспешила за своим немощным диабетиком Ромео. С другой стороны, может, ее любовник не сможет заявить под присягой, что она провела с ним в постели всю ночь. Может, убийство Джима повесит на нее. Им не удастся найти предсмертную записку Джима. Каллоуэй возьмет ее с собой и избавится от нее где-нибудь. А может, полиция унюхает подтасовку. Только кому какое дело, даже если и унюхает? Попробуй докажи что-нибудь. Пусть половит рыбку. Он соскочил с крючка в торгцентре. Соскочит и с этого. Захотелось свежего воздуха, и он вышел из дому продышаться. Только свежего воздуха не было. День смердел, будто пепельница. В доме ему было едва ли не лучше. Мысли Каллоуэя метались, словно искры от коллапсирующего огня. Он ждал, пока они улягутся, когда услышал, почти почувствовал слабенькое треньканье в воздухе. Все вокруг него плавало в дымной копоти. Утро было полно странных колебаний и сотрясений. Склонив голову на бок, он вслушался и разобрал далекий звон своего сотового. Протопал к машине, схватил с пассажирского сиденья телефон. 7 пропущенных вызовов, большинство из них от Джея Риклза. Джей звонил и сейчас. Каллоуэй ответил. «Да?» «Где тебя черти все утро носят?» Судя по голосу, Риклз был зол. Прогуляться пошел. Захотелось прочистить голову. «Прочистил?» «Вроде да». «Хорошо, потому как тебе тут чертову кучу разгребать!» «Еще час, и все новостные каналы нашего штата поведают истории о том, как ты целился из пистолета в своего малого и грозил пристрелить его, если жена вздумает от тебя уйти. Понимаешь, как это выглядит?» «Откуда вы взяли эту историю?» «Откуда, по-твоему, я мог ее взять?» «Читал, мать их, протоколы твоих слушаний в суде 2 часа назад. Добрался до них раньше всех, чтобы выяснить, с чем мне предстоит столкнуться. Тебе никогда не хотелось рассказать мне об этом заранее?» «С чего бы я стал рассказывать о таком? О таком унизительном?» «С того, что это все равно наружу выползло. С того, что ты сидел рядом со мной на телевидении и вещал миру, какой ты великий герой, что свалил стрелявшую из пистолета, который не имел права иметь!» «Подумайте, как оно удачно вышло, что я не последовал запрету. Бекки Колберт только-только начала, когда я появился». Риклс издал долгий неровный выдох. «Я из Ирака с ПТСР вернулся. Антидепрессантов я не принимал, потому как не хотел таблетками лечить свои невзгоды. Я никогда не наставлял заряженный пистолет на своего сына, но позволял себе кое-что, о чем сожалею. Такое, что, к моему сожалению, уже не вернуть. Не соверши я того, мой ребенок и сейчас бы жил со мной». Многое из этого было правдой. Многое из этого было правдой. Однажды он навел пистолет на Джорджа, чтобы дать понять Холли. Только в тот раз он не был заряжен. И, насколько ему было известно, у него вполне мог быть посттравматический синдром. Из Ирака больше возвращались с ним, чем без него. Он не обманывал, говоря, что никогда не принимал антидепрессанты. Ему их никто не предписывал. Долгое время Риклс не отвечал. Когда же заговорил, то в голосе его все еще хрипело возбуждение. Но Каллоуэй мог подождать, когда шеф полиции успокоится. «И это то, что ты сообщишь сегодня прессе на зажжении свечей. В точности так и выскажешь». «Вы же понимаете, что эта журналистка пытается дерьмо замесить», — сказал Каллоуэй. «Чернокожая. Та, что пыталась ваше управление обгадить. Народ не верит, что черные тоже могут быть расистами. Они могут. Я это понял потому, как она смотрела на меня. Я белый с пистолетом, и для всех них мы нацисты. Для черных». «На вас она тоже так смотрела». Риклс рассмеялся. «Не в этом ли правда? Какая негритянкам разница, сколько игрушек я раздал сосункам, когда мамочки их на продовольственном пособии, а папочки в тюрьме? Черным не по себе от всего, чего у них нет. И они в обиде на всех, у кого дела идут лучше. Никогда упорная работа не заводила их туда, где они оказались. Всегда расистская система». «Вы уверены, что все еще хотите, чтобы я был на зажжении свечей?» — спросил Кэллоуэй. «Может, лучше было бы нам двоим держаться на расстоянии?» «Наплюй!» — бросил Риклс и опять рассмеялся. Кэллоуэй понял, что все в порядке. «В любом случае, уже слишком поздно. Мы всю неделю по всем кабельным новостям каждый вечер вместе сидели. Ты еще не знаешь, но я получил сообщение от главного в Национальной стрелковой ассоциации. Хотят, чтобы мы вместе с программной речью выступили в следующем году в Лас-Вегасе. Номера в гостинице, билеты оплачивают. $10 000 — гонорар за выступление. Я говорил с ними про судебный запрет, их он вовсе не тревожит. По их понятиям, он только подтверждает, что государство обрекает людей на риск, лишая их присущих им прав». Он вздохнул, а потом сказал: «Прорвемся. В этом ты по-прежнему хороший парень. Только больше никаких сюрпризов, Кэллоуэй. Договорились?» «Больше никаких», — отозвался Кэллоуэй. «Увидимся у вас дома через полчаса». Он завершил разговор и вдохнул запах обуглившейся сосновой кроны, высевшейся в дыму горящего мира. Через минуту он бросил телефон обратно на пассажирское сиденье. Подумал, что прежде чем отправиться в путь, можно было прихватить Уэбли и сунуть его в багажник. Джиму он больше не нужен. Не нужно ему больше и оружия в гараже. Кэллоуэй решил улучить минутку и поискать вокруг, не найдется ли чего для него подходящего. Джим просил его ни в чем себе не отказывать.